Глава пятая. Что превращает историю в миф? Слово «миф» в обиходе означает неправду, мифы, то, во что верят другие. У нас знания, у них мифы. Но миф, как его используют антропологи, не ложное повествование. Это повествование со специфической структурой и функцией. Многие мифы ложны. Некоторые содержат глубокие истины. Назвать что-либо мифом не означает назвать это ложным. Мифологическое повествование обладает четырьмя структурными особенностями. Первое – космогоническая структура, обращение к истокам, переход от хаоса к порядку. В начале – характерное начало мифа. Вторая – агентная причинность. Сила приписывается существам с намерениями. В научных мифах агенты тоньше. Отбор выбирает, гены хотят, Вселенная решает. Третья – эсхатологическая направленность. Подразумеваемое конечное состояние. Теория всего, полная карта мозга. Четвертая – функция формирования идентичности. Миф определяет, кто мы, откуда пришли и для чего. Мозг порождает эти структуры по предсказуемому механизму. По мере углубления модели во времени неопределенность на границах возрастает. При максимальной неопределенности мозг возвращается к самым сильным моделям. Моделям агентов, эволюционировавшим для предсказания поведения других существ. На нижней границе, в начале, мозг создает космогонию и агентную причинность. На верхней постулирует конечное состояние, создавая эсхатологию и повествование, охватывающее деятельность сообщества от зарождения до завершения, неизбежно выполняет функцию формирования идентичности. Механизм предсказывает наблюдаемый градиент. Повествования с большей временной глубиной демонстрируют более выраженные мифологические черты. Лабораторный отчет почти лишен мифологической структуры, но космологический нарратив – на максимальной глубине демонстрирует все четыре черты в полной мере. Сопутствующий механизм – принцип структурного искажения. Ограниченные когнитивные системы систематически сглаживают повествование. Грубая, случайная реальность научного открытия превращается в героическое повествование об одиноком гении. У Дарвина не было момента озарения. Открытие ДНК не было гонкой двух человек. Эти повествования сглажены не заговором, а архитектурой мозга. Каждое пересказывание применяет структурное искажение. Мелкие случайности отбрасываются. Множественные причины сводятся к одному агенту. После многих пересказов получается миф. Глава шестая. Истории происхождения в лаборатории. Вначале не было ничего, затем появилось все. За долю секунды, настолько малую, что описывающие ее числа выглядят как математические шутки. Возникли пространство, время, материя и энергия. Вселенная расширилась, остыла, самоорганизовалась. Частицы, атомы, звезды, галактики, планеты и, наконец, существа, способные гадать, как все это началось. Если это звучит как миф о сотворении мира, потому что так оно и есть. Одновременно это одна из самых эмпирически успешных теорий в истории науки. Оба утверждения верны. Большой взрыв – не миф вместо хорошей науки. Это хорошая наука, демонстрирующая структурные особенности мифа. И взаимодействие между научным содержанием и мифологической структурой сформировало космологию таким образом, который чисто эмпирический анализ объяснить не может. Космогонная структура очевидна. Переход от ничего к структурированной Вселенной, повествование о космическом происхождении. Агентная причинность тоньше. Откройте учебник по космологии и обратите внимание на глаголы. Вселенная остывает. Инфляция приводит к расширению. Гравитация формирует структуру. Частицы находят равновесие. Вселенная решает свою будущую геометрию. Это агентные глаголы, приписывающие целенаправленное действие процессам, которые описываются уравнениями. Агентный язык – когнитивная необходимость, навязанная архитектурой мозга. Эсхатологическая направленность. Вселенная расширяется вечно до тепловой смерти, состояния максимальной энтропии, где ничего интересного больше не произойдет, или коллапсирует обратно. Каждая модель – эсхатология, несущая экзистенциальный заряд далеко за пределами эмпирического содержания. Функция формирования идентичности – наиболее важная и наименее заметная изнутри. Концепция Большого Взрыва определяет не только содержание космологических исследований, но и идентичность космологов. Бросить вызов Большому Взрыву – не просто предложить альтернативу, а бросить вызов идентичности сообщества. В 2004 году группа из 33 ученых опубликовала открытое письмо «Кризис космологии». Альтернативные модели сталкивались со систематическими барьерами в финансировании и публикации. Не потому, что были опровергнуты, а потому, что угрожали основополагающему нарративу. Второй великий нарратив – эгоистичный ген. Ричард Докинс создал одну из самых убедительных метафор XX века. Гены как целенаправленные агенты, преследующие стратегии в конкурентной арене. Повествование обладает всеми чертами мифа. Космогония. До репликатора – химия, после – биология. Агентная причинность. Гены хотят, конкурируют, строят. Эсхатология. Обещание объяснить всю биологическую сложность отбором на уровне генов. Функция идентичности. Разделение на тех, кто придерживается генного подхода, и тех, кто нет. Канонические тексты. Докинс, Уильямс, Гамильтон. Маркеры принадлежности. Когда Стивен Джей Гулд и Ричард Левонтин в 1979 году оспорили адаптационизм, утверждая, что многие особенности организма могут быть побочными продуктами, а не адаптациями, реакция была взрывной. Не потому, что примеры были неверны, потому что аргумент угрожал нарративу. Если не все адаптация, эсхатологическое обещание геноцентризма под угрозой. А если под угрозой нарратив, под угрозой идентичность. Я не утверждаю, что геноцентрическая точка зрения ошибочна. Некоторые ее части глубоко верны. Я утверждаю, что она мифологическое повествование, и ее мифологическая структура сформировала дисциплину за рамками эмпирического содержания, сделала одни вопросы центральными, а другие маргинальными, не потому что доказательства так диктуют, а потому что этого требует структура мифа. Глава 7. Ритуалы науки. Молодая ученая стоит на одном конце длинного стола. Она потратила от 4 до 7 лет на докторскую диссертацию, знает материал лучше всех на планете. Теперь она должна пройти публичный устный экзамен перед комиссией старших ученых. Экзамен длится от 1 до 3 часов. В конце кандидата просят покинуть комнату. Комиссия совещается. Кандидата приглашают обратно. Во многих традициях к успешному кандидату обращаются с новым титулом «доктор». Вчера она была студенткой, сегодня ученый. Тот же человек, те же знания. Но ритуал совершен. Комиссия уже читала диссертацию. Они могли оценить ее письменно, отправить комментарии по электронной почте. Устная защита не добавляет информации, которая не была бы уже доступна. Если бы вы сказали ученому, что это обряд посвящения, он возмутился бы. Но функцию могли выполнить десятки более простых механизмов. Форма сохраняется, потому что защита – событие перекалибровки точности. Она публично обновляет модель сообщества относительно статуса кандидата. Церемония гарантирует, что пересмотр будет общим. Каждый присутствующий одновременно обновляет модель. Ван Геннеп выделил трехфазную структуру обрядов перехода – отделение, лиминальность, включение. Защита докторской соответствует этой структуре с подозрительной точностью. Рецензирование – еще один ритуал. Рецензии часто противоречивы и лишь слабо коррелируют с качеством работы, но процесс сохраняется. Статья, прошедшая рецензирование, получает определенную степень точности. На нее можно ссылаться с уверенностью. Препринт может содержать ту же информацию, но не обладает той же точностью, потому что не прошел ритуал. Основной доклад конференции – событие, осуществляемое с высокой точностью. Содержание лекции часто доступно в опубликованном виде, но физическое присутствие авторитетной фигуры и формальность обстановки согласовывают генеративные модели аудитории. Тот же контент, представленный молодым исследователям на пастерной сессии, не вызвал бы такого же эффекта. Цитирование тоже ритуал. Некоторые работы цитируются, потому что каноничны. Цитирование сигнализирует о принадлежности к сообществу. Куна цитируют в философии науки, как Дарвина в биологии. Не всегда потому, что автор внимательно читал цитируемую работу, а потому что это сигнал общей модели. Эти практики – социальная инфраструктура совместного прогнозирования. Без них невозможно определить, кто заслуживает доверия, какие утверждения надежны, как координировать работу тысяч исследователей. Ритуал – социальный аналог байесовского априорного распределения. Проблема не в том, что ритуалы существуют. Проблема – они невидимы, а невидимые ритуалы нельзя реформировать. Церемония вручения Нобелевской премии – чистейшее выражение всего этого. Она устанавливает точность, транслирует ее мировому сообществу, преобразует статус и производит передачу власти, сопровождающую лауреата во всех областях, включая те, где его компетенция не распространяется. Во всех структурных смыслах – рукоположение священника. Главное отличие – никто из участников не считает это ритуалом. Эта вера является частью ритуала. Глава 8. Запретная граница. В 1989 году два химика из университета Юты объявили о холодном термоядерном синтезе. Объявление на пресс-конференции – первое нарушение ритуального протокола. Повторение большинства экспериментов потерпели неудачу. Вердикт – холодный синтез мертв. Но в следующие три десятилетия небольшое сообщество продолжало сообщать об аномальных эффектах. Они публиковались в журналах низкого уровня, проводили собственные конференции. Некоторые работы были строгими, их все равно отвергали, да, потому что тема стала табу. Научное табу – неформальный запрет. Ни один журнал не публикует список запрещенных тем. Табу действует через взвешивание точности. Модель сообщества присваивает высокоточный прогноз, что определенные темы не следует исследовать. Исследователь табуированной темы рискует не просто ошибиться, рискует быть воспринятым как тот, кто стал бы заниматься такой темой. Табу – предельное значение. Предсказание с настолько высокой надежностью – что ни один входящий сигнал не может их преодолеть. Табу сильнее всего на границах фундаментальной модели. Исследование, угрожающее периферии, допускается. Угрожающее ядру – табу. На протяжении большей части XX века сознание было табуированной темой в нейробиологии. Не потому, что его не существует, а потому, что оно не вписывалось в бихевиористскую модель. Табу длилось десятилетиями. Когда оно, наконец, было снято в 1990-х, это произошло не благодаря новым доказательствам. Сознание было доступно как факт все время, а из-за снижения точности бихевиористской парадигмы. Гипотеза об утечке COVID-19 из лаборатории – современный пример. В 2020 году теория заговора, ведущая к профессиональной стигматизации. К 2023 году заслуживающая изучения гипотеза. Доказательства существенно не изменились. Изменилась точность социальных прогнозов. Весь эпизод от табу до его краха занял менее 3 лет. Но в течение этих лет исследования подавлялись. Табу нельзя устранить, они необходимы для управления бесконечным пространством гипотез конечными ресурсами. Но их можно исследовать. Сообщество, осознающее свои табу как табу, лучше подготовлено к оценке того, продуктивно ли ограничение, или подавляет законные исследования. Холодный синтез может быть ошибочным. Гипотеза об утечке может быть ошибочной, но в каждом случае решение о подавлении принималось не на основе доказательств, а на основе социальной точности, совершенно иного критерия. Глава 9. Тектоника плит, нейронаука и мозг, изучающий себя. В 1912 году немецкий метеоролог Альфред Вегенер выступил с идеей, которую приняли лишь 500 лет спустя. Континенты, утверждал он, когда-то образовывали единый материк. У него были существенные доказательства совпадения береговых линий, идентичные ископаемые на разделенных континентах, совпадающие геологические слои. Геологическое сообщество отвергло гипотезу с враждебностью, намного превосходившей то, что оправдывали данные, и продолжало отвергать десятилетиями после его смерти. Этот эпизод поучителен, потому что в нем видны все 3 столпа нашего аргумента. Метафора «дрейф» подразумевает пассивное движение, как лист на пруду. Геофизики спрашивали, какая сила может перемещать континенты. Метафора сделала гипотезу легко визуализируемой и легко опровергаемой, потому что исходная область не включала правдоподобный двигатель. Когда механизм был понят в 1960-х, дрейф стал тектоникой плит. Новая метафора, точнее, соответствовала иерархическому уровню явления, и прогресс ускорился. Миф. Доминировавший контракционизм. Земля сжимается, как высыхающее яблоко. Обладал всеми чертами мифологической структуры и определял идентичность геологов. Вегенер угрожал не частному выводу, а генеративной модели целиком. Ритуал. Вегенер был метеорологом, аутсайдером, не прошедшим инициацию геологического сообщества. Его точность как источника – была низкой с самого начала не из-за качества доказательств, а из-за отсутствия ритуальных верительных грамот. Нейронаука занимает уникальное место в нашем аргументе. Она изучает ту самую когнитивную архитектуру, которую мы используем для объяснения мифологических аспектов всех наук. Доминирующая метафора – мозг как компьютер. Глубоко вводит в заблуждение. Компьютеры устройство с фиксированной архитектурой и разделением обработки и памяти, мозг – орган с пластичной архитектурой и отсутствием такого разделения. Карл Лашли десятилетиями искал энграмму, локализованное место хранения памяти, и не нашел. В 1950 году он заключил с сухим отчаянием, что обучение просто невозможно, учитывая организацию мозга. Ирония поразительна. Метафора предсказывала локализуемость. И когда это не подтвердилось, вывод был не в том, что метафора неверна, а в том, что явление загадочно. Концепция предиктивной обработки предлагает альтернативную метафору. Мозг как машина предсказаний, работающая на более высоком иерархическом уровне, чем компьютерная метафора. Но вот рефлексивный подвох. Метафора предиктивной обработки сама является метафорой, подверженной тем же динамическим процессам, которые она описывает. Если аргументация этой книги верна, она в конечном итоге столкнется со своими аномалиями. Каждая генеративная модель имеет пределы. Если сама нейронаука демонстрирует метафорическую зависимость, мифологическую структуру и ритуальную практику, наш аргумент обретает завершенность. Мозг, порождающий мифы, сам понимается через мифы. Орган предсказания является объектом предсказаний, формируемых теми же предубеждениями, которые он порождает. Глава 10. Искусственный интеллект и новые мифологии. В 1950 году Алан Тьюринг опубликовал статью, определившую мифологическую структуру области, которой еще не существовало. Тест Тьюринга «Мог ли машина имитировать мышление достаточно убедительно?» был глубоко метафорическим. Он перенес театральную исходную область в основу искусственного интеллекта. Тест функционировал как основополагающий ритуал и эсхатологический маркер. День, когда машина его пройдет, горизонт, к которому движется все предприятие. На Дартмутской конференции 1956 года основатели ИИ предположили, что каждый аспект обучения может быть описан настолько точно, что можно создать машину для его моделирования. Утверждение поражало уверенностью и было полностью метафорическим. Метафора мыслящей машины породила продуктивную программу и ряд впечатляющих неудач. Исследователи с поразительной последовательностью предсказывали машинный интеллект примерно через 20 лет. Область пережила несколько зим ИИ, циклов энтузиазма и разочарования, точно соответствующих динамике ошибки прогнозирования взвешенной по точности. Нынешний цикл, глубокое обучение и большие языковые модели принес выдающиеся результаты и возродил эсхатологическое воображение с беспрецедентной интенсивностью. Нарратив об искусственном общем интеллекте обладает всеми четырьмя мифологическими чертами в полной мере. Космогония от вопроса Тьюринга через Дартмутскую конференцию. Агентная причинность, системы учатся, понимают, рассуждают, эсхатология ИИ общего уровня как момент, порой воспринимаемый с мессианским энтузиазмом, порой с апокалиптическим ужасом, причем оба настроения имеют долгую историю в религиозной мысли. Функция идентичности определяет границы сообщества. Искусственный интеллект – особенно богатая область для анализа, потому что его мифологии формируются на наших глазах, и еще достаточно свежи, чтобы быть заметными, прежде чем станут невидимыми. Глава 11. Наука не просто миф. Является ли наука всего лишь очередным мифом? Нет. Ключевое понятие – ошибка прогнозирования. Когда модель физика предсказывает частицу, а детектор ничего не регистрирует, это не соответствие, не повествование, не метафора и не ритуал. Это точка, где мир противодействует нашим моделям. Ошибки прогнозирования обеспечивают ограничение реальности, которого обычно не хватает мифологическим системам. Не потому, что те не сталкиваются с реальностью, а потому, что им не хватает институционального механизма для систематического учета ошибок. Наука отличается от мифа не отсутствием метафор, повествования или ритуала. Она отличается наличием институционализированных механизмов для обнаружения, регистрации и реагирования на ошибки. Контролируемый эксперимент, количественные измерения, рецензирование, воспроизведение, статистический анализ. Эти механизмы несовершенны, но они создают модели с возрастающей точностью прогнозирования. От птолемеевских эпициклов до общей теории относительности, от витализма до молекулярной биологии. Именно эта способность к самокоррекции отличает науку от всех других способов познания. Философская позиция, вытекающая из нашего рассуждения, как когнитивный конструктивизм, она реалистична. Мир имеет структуру, независимую от наших моделей, и ошибки прогнозирования реальны. Она конструктивистская. Форма научного знания формируется когнитивной архитектурой, которая его производит. Мир реален. Но знание о нем неизбежно опосредовано когнитивными инструментами. Эта позиция избегает двух крайностей – наивного реализма, неспособного объяснить повсеместную роль метафоры, и радикального конструктивизма, неспособного объяснить возрастающую точность научных моделей. Пол Фейербент утверждал, что не существует универсального научного метода. Он был наполовину прав. Подобно ему мы утверждаем, что метафоры и социальная практика играют конститутивную роль в науке. Но Фейербент не имел критерия для различения лучших и худших практик. Концепция предиктивной обработки дает такой критерий – практики, генерирующие ошибки прогнозирования и использующие их для обновления моделей, эпистемически превосходят практики, подавляющие ошибки. Это объясняет ценность контролируемых экспериментов, ущербность псевдонаук и парадокс того, что методологические грехи иногда ведут к хорошей науке, когда нарушители обращают внимание на ошибки, который мейнстрим игнорирует. Заключение. Познание того, кто мы есть. Вернемся в Стокгольм. Зал темный, монарх сидит. Лауреат выходит на сцену и происходит преображение. Химик становится прорицателем, физик – пророком, экономист – ну, экономистом, но теперь таким, чьи заявления по иммиграционной политике будут восприниматься с тем же почтением, что контролируемые эксперименты. Публика аплодирует, никого это не удивляет. Надеюсь, к этому моменту вы находите это хотя бы немного странным. Не неправильным, церемония выполняет реальные функции, перенастраивает оценки точности, стабилизирует прогнозы относительно авторитета, укрепляет общую модель, делающую возможной совместную работу. Но странным в том смысле, в каком все знакомые ритуалы становятся странными при свежем взгляде. Формальная одежда, королевское присутствие, медаль, пир – пожизненное повышение авторитета. Если это не ритуал, то слово теряет смысл. Именно в этом аргумент книги. Дело не в том, что наука всего лишь ритуал, а просто мифология или не что иное, как метафора. Аргумент тоньше и, на мой взгляд, более тревожен. Когнитивная архитектура человеческого мозга иерархическая, предсказательная, точно взвешенная, социально расширенная, гарантирует, что любое достаточно амбициозное интеллектуальное начинание породит метафорические структуры, мифологические нарративы и ритуальные практики, И это не признаки неудачи, а условия функционирования. Мы проследили эту архитектуру в полудюжине научных областей. Мы видели, как большой взрыв, пренебрежительное прозвище, придуманное человеком, считавшим теорию абсурдной, стал когнитивной основой понимания космического происхождения, порождая заблуждения, которые десятилетия образования не могут искоренить. Мы видели, как гены приобрели желание и стратегии, и дисциплина организовалась вокруг получившейся мифологии, настаивая при этом, что ничего подобного не делает. Мы видели, как правильная теория о дрейфе континентов была похоронена на полвека сообществом, чьи ритуализированные убеждения были сильнее доказательств. Мы видели, как нейронаука изучает орган, порождающий мифы, оставаясь неосознающей собственных мифов. И мы видели, как искусственный интеллект в реальном времени создает новейшие мифологии – сингулярность, мыслящую машину, в то время как создатели колеблются между мессианством и апокалиптическим ужасом, не осознавая, что оба настроения имеют долгую историю в религиозной мысли. Что нам со всем этим делать? Во-первых, давайте название метафорам. Когда вы преподаете теорию большого взрыва, скажите, что взрыв – метафора, и что взрывы обладают свойствами, центром, уже существующим пространством, разлетающимися обломками, которыми реальное явление не обладает. Это не педантизм. Это разница между пониманием и заблуждением. Каждая непроверенная метафора – потенциальная ошибка прогнозирования. Во-вторых, осознайте свои ритуалы. Защита докторской – ритуал. Рецензирование – ритуал. Основной доклад – ритуал. Каноническое цитирование – ритуал. Они выполняют реальные функции, стабилизируют ожидания, калибруют авторитет. Но несут и издержки. Авторитет переходит в области, где не имеет оснований, табу защищают парадигмы, а не истину. Механизмы исключения реагируют на масштаб угрозы, а не на силу доказательств. Вы не можете исправить то, чего не видите, и не можете увидеть ритуал, если называете его прозрачным выражением эпистемической необходимости. В-третьих, относитесь к историям происхождения с осторожностью. Большой взрыв, эгоистичный ген, нейронный код, древо жизни, выдающиеся интеллектуальные достижения. Многие приблизительно верны, но это и мифологические повествования, выполняющие функции формирования идентичности, и эсхатологические функции, выходящие за рамки эмпирического содержания. Эти функции делают их устойчивыми к пересмотру способами, не имеющими ничего общего с доказательствами. Ученый, понимающий это, не становится худшим ученым. Это ученый, который может отличить защиту теории на основе доказательств от защиты теории, потому что она определяет, кто он есть. На протяжении всей книги я использовал концепцию предиктивной обработки не как грандиозный метафизический принцип, а как набор инструментов, генерирующих конкретные проверяемые предсказания, иерархическое сопоставление уровней в метафоре, зависимость устойчивости от точности, изменение парадигмы, обусловленное ошибками, динамика авторитета, взвешенная по точности. Если эти предсказания не подтвердятся, мой аргумент потеряет силу. Это уязвимость, не слабость. Это именно тот вид самокоррекции, которого науке нужно больше. Я начал со сцены, которая могла показаться неуважительной. Нобелевская церемония как племенной обряд. Надеюсь, сейчас это не кажется неуважительным, наоборот, даже более уважительным, потому что к церемонии относятся достаточно серьезно чтобы задаться вопросом, что она на самом деле делает, вместо того, чтобы принимать версию о признании заслуг. Она действительно признает заслуги. Она также трансформирует статус, передает власть, укрепляет идентичность и пересматривает оценки точности всего мирового сообщества. Невероятный объем когнитивной и социальной работы ради рукопожатия и золотой медали. Это заслуживает понимания, а не просто исполнения. Предсказательному разуму нужны мифы, метафоры, чтобы вообще мыслить, повествование, чтобы мыслить сквозь время, ритуалы, чтобы мыслить согласованно. Цель не в том, чтобы лишить науку этих элементов. Это миф о чистом разуме, и он сам по себе является мифом. Цель – заниматься наукой, полностью осознавая, что она собой представляет. Глубоко человеческое начинание, столь же странное и великолепное, как мозги, которые ее создают. Наука и табу – не противоположности, никогда ими не были. Самое честное, что может сделать рациональный ум – признать необходимость своих мифов, а затем приступить к серьезному, игривому, дерзкому, ритуальному, глубоко человечному делу выяснения истины.